Глава 27. Ким Саджин. До лифтов чуть ли не бегу, скольжу подошвами и по натертому до блеска полу. Жму кнопку, остервенело, будто «делит» на клавиатуре подвисшего компьютера. «Делит» — удалить. Стереть, стереть, стереть. Какого черта, Маша? Двери металлической кабины лениво открываются, бесит. Вваливаюсь внутрь, опираюсь рукой о стену. Дышать трудно, давит на грудь, как при тяжелой форме бронхита. Лифт трогается, но едет слишком медленно. Ощущение, будто я не в одном из самых навороченных бизнес-центров Кореи, а в Древнем Риме, и на первый этаж меня опускает группа перепачканных работяг при помощи веревок и собственных рук. Ах, невыносимо. На парковку вылетаю ужаленным пчелой скакуном. Зол настолько, что сходу не могу ориентироваться, где находится машина. Пока кручу головой, во все стороны меня нагоняет Джуйон. Каким образом она столь быстро спустилась? А, с лифтами точно что-то не так, и даже здание корпорации против меня. «Руководитель Ли, подождите!» окликает меня и семенит каблучками новоиспеченный секретарь, махая какой-то цветастой дубинкой. Хм, может, намекает, что стоит как следует отлупить Минхо? Девушка приближается. Я понимаю, что в руке у нее зонт, а прямо позади стоит мое авто. «Дождь», сжимая блузку на груди, тяжело дышит госпожа Чхве, протягивая зонтик. «По прогнозу погоды, через час начнется дождь, и я...» Смотрю придирчивым взглядом. Пытается выслужиться или просто человек хороший. «Ну же, руководитель Ли, берите. Не переживайте за меня, я всегда беру два зонта на случай, если забуду один на работе». Невольно улыбаюсь. Вряд ли Джуйон подхалимничает, похоже, ее порыв искренний. «Спасибо». Забираю зонтик, слегка кланяясь. Щеки девушки тотчас вспыхивают, и вот теперь она начинает играть. «Ой, не стоит благодарности, это моя работа!» Прикладывая ладони к щекам, выпаливает Чхве. «Если будет сильный дождь, пожалуйста, ведите машину осторожно». Молча киваю и уже собираюсь направиться к автомобилю, но в голове возникает вопрос, который я сразу озвучиваю. «Госпожа Чхве, а как Маша, то есть госпожа Хоук, теряюсь в уместности формулировки?» «Да, руководитель Ли». Во взгляде подчиненной мгновенно вспыхивает любопытство и издевка. «В каком настроении госпожа Хоук отправилась на ужин?» Отчаянно пытаясь сохранить лицо, заканчиваю фразу вроде как равнодушно. «Хотя кому я вру?» «Ну...» — демонстративно задумывается секретарь, поднимая очи к потолку и постукивая пальцем по острому подбородку. «Думаю, она была смущена. Да, точно, смущена и взволнована». «Взволнована?» — хмурюсь. «Угу», — деловито кивает Джуйон, выдерживает многозначительную паузу, от которой у меня сводит челюсть и выдает с мечтательной полуулыбкой. «Ну а вы, господин Ли, что бы почувствовали, начни вам оказывать весьма однозначные знаки внимания такой мужчины, как генеральный директор Пак?» От услышанного впадаю в конкретный ступор, не в состоянии понять, какая из причин раздражает сильнее. Что, собственно, секретарь боготворит генерального, а чертов Пак оказывает Марии однозначные знаки внимания, или то, что с легкой руки Джуйон мне приходится переносить отвратительную ситуацию на себя. А у меня, знаете ли, отличное воображение. Бррр. Судорожно трясу головой, когда подсознание рисует передо мной улыбающегося Минхо с белыми камелиями в руках. «То-то же!» — хихикает Чхве, но, улавливая мой негодующий взгляд, тушуется, опуская глаза в пол. «Прошу прощения». «Ступайте работать», — невольно бурчу я, заторопившись к автомобилю. «Руководитель Ли», — окликает девушка. «Что еще?» — нервозно дергаюсь в ее сторону. «Но рабочий день закончился». «Тогда езжайте уже домой». «Да, руководитель», — глубоко кланяется Джуйон. «Хорошей вам дороги». Салютую рукой, не оборачиваясь. Сажусь в авто, швыряю зонт на пассажирское кресло рядом, застегиваю ремень безопасности и газую до визга шин. Эх, стоило бы забрать грёбаные камели и доткнуть их Минхо прямо в его генеральную рожу. До ресторана добираюсь неприлично быстро. Чудо, что за мной не увязался дорожный патруль. Всю дорогу твержу установку. Я только одним глазком посмотрю, удостоверюсь, что Маша в порядке, и уйду. На рожон не полезу, слишком подозрительно. Ведь какое дело руководителю до штатной сотрудницы? Вот именно. Какого хрена к ней прицепился Пак Минхо? Он вообще в курсе, что значит субординация? Парковка перед заведением забита под завязку. Приходится бросать машину с торца здания. Пока мчусь к центральному входу, нервничаю. Вдруг нет свободных столиков. Как наблюдать за Соколовой, оставаясь незамеченным? Будет ли парочку видно из барной зоны? А что, если попадусь? Сослаться на невероятное совпадение? Ладно, надо решать проблемы по мере поступления. К счастью, внутри дела обстоят куда лучше, чем на паркинге. Посетителей немного, поэтому пришвартовать свой шпионский зад труда не составляет. Миловидная хостес от чего-то совсем не корейской наружности встречает меня при входе, интересуется о наличии спутников и, получив отрицательный ответ, провожает до столька как раз неподалеку от Пака и Маши, коих мой соколиный взор находит мгновенно. По пути девушка навязчиво жужжит что-то про блюдо от шеф-повара и импортный алкоголь. Я же безотрывно слежу за коллегами, с каждым шагом чувствуя, что сердцу в груди становится тесно, а еще больно. Что это за чувство? Отрицание, обида, ревность, а может, все сразу? И вдруг прямо на моих глазах подонок Минхо протягивает руку, по-хозяйски укладывая лапищу, с длинными, точно осьминожья щупальца, пальцами поверх тыльной стороны ладони Маши. А вот и они. Однозначные знаки внимания. В горле застревает тоже вполне себе однозначное матерное слово. Меняю траекторию движения быстрее, нежели успеваю что-то осознать. Шаг, еще один. И я уже стою возле столика Пака, глядя на мерзавца взглядом серийного убийцы. На губах генерального, в тот же миг вальяжно откинувшегося на спинку трона, появляется надменная улыбка. И по плечам пробегает колючая дрожь, мигом обращающаяся под кожным жаром ярости. «Вставай!» — цежу сквозь зубы, обращаясь к Марии, однако смотрю исключительно на Минхо. Ведь если обнаружу в глазах русское недовольство или досаду, разнесу все к чертовой матери. Маша не шевелится. Пак улыбается шире, насмешливо изгибая бровь. В расслабленной мимике так и читается. «Ты проиграл, парень!» Делаю вдох, но он застревает в районе солнечного сплетения. Решаюсь мельком глянуть на Соколову, сидит, вжавшись в стул, словно ее застукали на месте преступления, что мгновенно порождает в голове не самые приятные теории относительно всей ситуации. Да из чего бы девчонки мяться, если происходящее не имеет под собой однозначного подтекста? «Я же сказал, вставай, мы уходим», — повышаю голос, сверливаясь в Марию гневным взором. Она туго сглатывает, но с места не двигается, что окончательно вышибает из меня остатки здравого смысла. Абсолютно не задумываясь над тем, как все выглядит со стороны, я хватаю женскую сумочку вместе с хозяйкой, чуть ли не волоком вытаскивая девушку из ресторана. На улице легче не становится. Даже не на шутку разгулявшийся по осеннему холодный ветер, не в силах остудить мой пыл или задетое эго. Тут уж как посмотреть. Главное, чтобы Маша сейчас вела себя тихо, не спорила и не швырялась обвинениями, а то я за себя не ручаюсь. Но по закону подлости, стоило об этом подумать, как сквозь городской шум до слуха доносится тихое, но достаточно твердое «отпусти». На что тотчас возникает желание ответить какую-нибудь гадкую колкость, чтобы Соколова хотя бы на пиксель почувствовала, каково мне. Неимоверным усилием воли сдерживаюсь, решая дотерпеть до машины, а затем дать волю эмоциям. Стискиваю худенькое запястье, продолжая молча тащить русскую к углу здания, мысленно повторяя «Спокойно, Саджин, публичная сцена тебе ни к чему, ты уже засветился в ресторане». Похоже, в какой-то момент на смену бури приходит штиль, все еще опасный, поскольку нет ничего страшнее равнодушия. Однако мое теперешнее состояние куда лучше бесконтрольной злости и обиды. На фоне временного прозрения рациональные мысли не без труда пробивают черепную заслонку, вынуждая анализировать инцидент и пожурить самого себя за шоу, что я устроил. Отлично. Значит, когда мы с Машей останемся наедине, буду хладнокровен и сдержан. Но Соколова вновь рушит мои планы, резко тормозит и, агрессивно выдергивая руку из моих пальцев, выплывает в спину злобная. «Да отпусти ты меня!» Виски простреливает болью. Сердце срывается в галоп, дыхание преломляется. Чёрт, а ведь до авто совсем ничего, но что если Маша не собирается никуда уезжать и хочет вернуться к поганцу Минхо? Еще бы, он ведь генеральный, мать его, директор. Куда мне до его белых камелей? Оборачиваюсь, пытаясь не захлебнуться ядовитой слюной, сканирую Соколову ледяным взглядом, отчаянно пытаясь отогнать мысли, что она, как и большинство девушек ее возраста в Корее, падкая на то, что блестит. Маша смотрит с недовольным укором, словно у нее отобрали любимую игрушку. Наверняка угадал, нет, не верю, не может быть, я знаю. Девушка не пустышка. Ее не прельщает статус генерального. Она правильная карьеристка и четко дала понять, что против романов на работе, а ужин. Тут все просто. Испугалась, смутилась, не смогла отказать начальнику в приглашении, потому что хочет повышения. Поэтому приняла цветы и, согласившись на встречу, приехала в ресторан ради должности. Ащ, да откуда вообще берутся столь бредовые теории? «А жизнь тебя ничему не учит, да?» Наконец выпаливаю я. Хочу, чтобы фраза звучала поучительно, но получается злобно и иронично, а губы кривятся в снисходительной усмешке. Маша, как и полагается русским, резко выхватывает у меня сумочку и отвечает вопросом на вопрос, или так делают не русские. Впрочем, какая разница? «Что ты здесь делаешь?» «Ладно, сыграем по твоим правилам». «А ты? Что тут делаешь ты?» В качестве контраргумента пощечиной прилетает надменная улыбочка, подкрепленная скрещенными руками на груди, вероятно, для демонстрации веса намерений. «А на что похоже?» Первый порыв — ответить как есть, напрямую, но, слава Будде, вовремя торможу, слишком грязно. Я взбешен, но не настолько, чтобы поливать Марию дерьмом, не разобравшись в ситуации. Поэтому продолжаю играть 100 тупых вопросов, не забывая обвинительно щуриться. «Говоришь, не в твоих правилах водить дружбу с начальством?» Соколова таращится на меня, пару секунд надуто молчит, после чего невнятно кивает. «А я и не вожу. У нас был деловой ужин, но приятно знать, какого ты, оказывается, обо мне мнения. Удар под дых. А теперь я еще и крайний. Деловой ужин?» Стравливаю в кулак истеричный смешок. Видел я, как по-деловому поклапал Машину руку. «У вас остались какие-то вопросы, господин руководитель, или вы удовлетворили любопытство?» «О, а я уже господин руководитель, а русская молниеносно переключается с неформального языка на официальный, аж дух захватывает». «Но если девушка действительно верит в то, что говорит, ащ, да как такое вообще возможно, бред?» «Никак не пойму, ты и правда наивная дура или прикидываешься, включи голову. Какие дела могут связывать генерального директора Pack Industrial с рядовым программистом на испытательном сроке? При всем уважении, разумеется. И дабы подчеркнуть абсурдность ситуации, отпускаю наигранно почтительный поклон. Слушай, а тебе-то что, в чем проблема? Кем ты себя, черт возьми, возомнил? Я тебе что, игрушка? Может, собственность? По какому такому праву ты ведешь себя подобным образом и разговариваешь таким тоном?» Каждая фраза Соколовой — нет. Ее вопросы явно риторические, вколачиваются в голову, сердце, душу раскаленными ржавыми гвоздями, а после столь же безжалостно выдираются, оставляя после себя решето. Я хвалился, что отлично разбираюсь в людях, по первому взгляду могу определить скрытые мотивы и истинные отношения. Отсюда вытекает следующее, зачем Мария сказала все это. Намеревалась ужалить побольнее? Но для чего? Зачем причиняет боль человеку, которому не безразлично? Не догадывается о моих чувствах? Чушь. Я всячески доказал свою расположенность. Поступками, словами и даже скандалом. Маша нравится мне, я волнуюсь, переживаю, и да, черт подери, ревную, что предельно ясно на поверхности, а ей плевать, я обманулся. Выдал желаемое за действительное, и то время, что мы провели вместе, имеет значение лишь для меня, туше. Шумно, но коротко выдыхаю, слегка улыбнувшись. Но готов поклясться, моя улыбка сейчас, подобно проявлению учтивости на похоронах, горькая и полна сожалений. «Ясно», — тихо бурчу в сторону, скорее себе, нежели Соколовой. «Ладно, если хочет закончить все одним махом, пусть так и будет. Я влюблен определенно, но чувство — моя проблема, не стану навязываться. К тому же мы друг другу не подходим, мы не пара, а Мария меня совсем не знает. А отношения, начавшиеся со лжи, так или иначе обречены на печальный финал. В следующий миг с моего лица пропадают эмоции, я вновь превращаюсь в каменное изваяние, лишь отдаленно напоминающее Саджина, которого Маше удалось увидеть в наше единственное совместное утро. «Вы правы. Я перегнул палку», — говорю невозмутимо, холодно, как если бы мы были незнакомцами. «Но, пожалуйста, сделайте одолжение. Не связывайтесь с паками. Это всегда выходит боком. Пусть я обязуюсь впредь держать дистанцию, Маша должна знать, Пак Минхо ей не друг. Не прощу себя, если выродок доставит девушке хоть какое-то неудобство». После, в последний раз заглядывая в полюбившиеся глаза, церемонно кланяюсь, глубоко, искренне высказывая почтение. Выпрямляюсь, уже не смотрю на милое лицо, боюсь. Сил не хватит уйти и... Чтобы отвлечься, лезу в карман куртки, доставая ключи от машины. Не помогает. Не могу думать ни о чем, кроме Маши. Оно и понятно. Впервые в жизни мне настолько дорог человек, что я готов придушить выработанный годами эгоизм и поступить по совести, жертвуя собственными нуждами вопреки истинным желанием. Вот что значит любить «Хорошего вечера, госпожа Хоук». Не представляя, что еще добавить, в очередной раз склоняя голову, старательно прячу взгляд. «Обещаю, более я вас не побеспокою. Последняя полуулыбка, но не Маша, себе. А ты и впрямь повзрослел, Саджин». И я ухожу прочь, до треска сжимая в кулаке казенный автомобильный брелок, пластиковый, как отныне, и мое сердце.